Веста и ее бегство. На танцполе играла какая-то то ли новогодняя, то ли рождественская медленная мелодия. И Весте пришлось согласиться, когда Мишенька протянул ей ладонь, приглашая на танец. Неудобно как-то было парня отталкивать, как будто он совсем противный. «Любишь Египет?» – вежливо спросила Веста, покачиваясь едва уловимой амплитудой. Она положила ладони ему на плечи, и ткань свитера неприятно колола их, так что хотелось чесаться. «Не очень. Бедуины эти немые. Дикари!» – скривился Мишенька. И сразу разонравился Весте. Хотя не сказать, что до этого она его прямо любила. «Это одна из самых древних цивилизаций», — попыталась она сказать, но Мишенька уже не слушал. «Хочешь, я нажму кнопку, и у оленя загорится нос?» — спросил он и полез куда-то за пазуху, выпустив Весту из рук. Чего ей точно не хотелось, это лицезреть Мишенькин дряблый животик, который обнажился при этом действии, но об этом ее никто не спросил. Зато очень удачно кончилась песня, и Веста, воскликнув «Какая красота!», отпрыгнула от Мишеньки, у которого на свитере и правда светился оленей нос. Мишенька, вообще-то, был неплохим парнем. Всегда безропотно помогал подвинуть мебель и приносил кофе, если его попросить. Был вежливым и всегда в глаженной рубашке. Но очень уж тоненько хихикал, когда играл в доту за рабочим компом. И еще с ним была связана какая-то романтическая история. Ходила в офис девушка с опухшим красным носом, пыталась прорваться через охрану. Веста тогда еще удивилась. Она была уверена, наверное, из-за смеха, что Мишенька не очень девушками интересуется. В общем, героем, достойным второго билета из выигранной путевки, Мишенька не был, несмотря на светящийся нос оленя. Но кадровичка зорко следила за Вестиной потенциальной нравственностью в Египте и, стоило избавиться от оленя, сразу предложила замену. «А вот еще Сережа отличный парень!» — провозгласила она, цепляя Сережу за рукав. Тот не был настолько оленем, насколько Мишенька. К приказам посторонних женщин не привык, поэтому сначала вырвался. Потом смерил агрессоршу уничтожающим взглядом и только потом обратил внимание, на что его соблазняли. «Сережа, тут у нас Веста ищет, с кем полететь!» — провозгласила несломленная кадровичка, тут же поднимая свои акции на несколько пунктов. «На Новый год! Одной же нельзя, а Весточке не с кем!» Веста в этот момент мгновенно вспыхнула алыми зорями. Спасибо, в мечущейся огнями полутьме и зеленоватой подсветке этого видно не было. Сережа, серьезный, высокий, темноглазый, с темно-синей спортивной «Тойотой», он нравился ей с самого первого дня в компании. Поэтому она только сильнее склонялась над клавиатурой, когда он проходил мимо. Никогда не просила его поменять бутыль в кулере, и если видела, что он уже зашел в лифт, отворачивалась и делала вид, что совсем не спешит на свой этаж. Короче, ни единого шанса привлечь его внимание у Весты не было. Но сегодняшняя ее личная купидонша сделала все за нее. «Лететь? Куда?» Сережа поскреб свою сексуальную трехдневную щетину и с интересом посмотрел на Весту. «В Египет же! Бесплатная путевка, а Веста...» «Путевка!» Сережа тщательно ощупал взглядом Вестины коленки, потом бедра, потом задержался на груди, и глаза его стали масляными. Ей захотелось загородиться, спрятаться, укутаться хоть в пуховик. Еще почему-то в душе росло возмущение. Да как он смеет вот так нагло, сально смотреть? Смотреть туда, где ее трепетно целовал мужчина с теплыми глазами. Так благоговейно, словно возносил молитву и коленем ее, и бедрам, и груди. Особенно груди. Липкий взгляд симпатичного ей когда-то Сережи словно стирал эти нежные отпечатки совсем других губ. И их стало до обидного жалко. Захотелось закричать: «Прекрати! Прекрати!» Пока Сережа решал, стоит ли его высочайшего внимания Вестиной прелести или даже халявная поездка в Египет недостаточная плата, дело в свои руки взял Андрей, их менеджер по социальным сетям. Высокий, болтливый блондин, который никогда не упускал случая получить выгоду. «Веста!» Обрадовался он и сразу прошелся ладонями по всем местам, где пока Сережкин взгляд только лениво скользил. «Тебя-то ищу! Разве не ты обещала мне танец?» «Обещала?» Нахмурилась Веста, стараясь как-то незаметно освободиться, но тот лишь крепче прижал ее к своему твердому торсу. «Тебе?» – удивилась кадровичка. «Конечно!» – ответил он обеим, крутанул Весту, уводя из-под взгляда Сережи, и потащил ее в центр толпы на танцполе. «Короче так, летим вдвоем, чемоданы легкие я привезу. Закупимся масляными духами, бабы сейчас по ним текут. Стоит копейки, продавать можно как люкс». Жарко зашептал он Весте на ухо, кружа ее в энергичном танце под заунывную «Jesus to a child» из колонок. «Я тебе все места покажу, расскажу. Жить будем вместе, тебе понравится. А если и ты мне понравишься, то с прибыли подарю айфончик. Устраивает?» Веста аж задохнулась от такой наглости. «Нет, позволь!» Тут их нагнал проснувшийся Сережа, в котором, в свою очередь, проснулся инстинкт охотника. «Девушка взывала о помощи ко мне. Веста, ведь мы вдвоем летим!» И руку Андрея Натальи сменила рука Сережи, не менее наглая. «Вест, а хочешь, я тебе свитер с елочкой куплю? У нее гирлянда будет зажигаться!» Вдруг, откуда ни возьмись, вынырнул Мишенька, подбадриваемый кадровичкой. «Послушай, да не гляди ты на этого идиота!» Продолжал гудеть на ухо Андрей. «Мне Ленка сказала, у него 10 сантиметров в лучшие годы. Поверь мне, я тебя не разочарую!» «Веста, я тебя подвезу!» Настаивал в другое ухо Сережа. Моргал лампочкой нос оленя, и Весте хотелось зажать уши и завизжать. Но она была вежливой и скромной девушкой, поэтому только топнула ножкой и заявила: «Ни с кем не полечу!» «Как так?» – удивились все четверо хором. «Одна?» «Не одна. У меня?» Она судорожно искала, кого бы назвать. «С папой?» «Глупо. С мамой? А как же без мужчин?» Приплести айтишника Ваню, который честно надирался сидром в углу и не участвовал ни в борьбе за путевку, ни в охоте на поддатых юных продажниц. На лице Андрея расплывалась понимающая ухмылка. В глазах Сережи разгоралось презрение, и даже до Мишеньки доходило, какая легкая добыча эта глупая Веста. «У меня жених есть!» В отчаянии соврала Веста. «Да кто твой жених-то?» – удивилась кадровичка. «Первый раз слышу. Когда успела?» «А вот сегодня и успела», – самозабвенно продолжала сочинять Веста. «Психолог, у которого я была. Любовь с первого взгляда. Искра, буря, безумие. И вот мы летим в предсвадебное путешествие в страну фараонов». «Да врешь ты все!» Ее, конечно, тут же раскрыли. Но она топнула ботильончиком и мотнула головой. Выхватила у кого-то бокал шампанского и опрокинула его в себя. «Не вру! Давайте выпьем, я плачу! Отмечаем мою помолвку!» «Не бывает такого!» «Бывает?» «Вот и проведете каникулы дома, согреете друг друга!» Вдруг активизировался возрастной уголок. «Куда вам лететь? Он там на девок насмотрится голых, передумает еще». «Не-не-не, Веста, ты мне уже обещала. Уговор дороже денег, это бизнес», – нависал сверху Андрей. «Весточка, а ты хорошо подумала? Это не психолог, а проходимец. Была чертовски права кадровичка. Этот проходимец заедет за мной и объяснит вам, что так нельзя. Почти в слезах врала она отчаянно, как первоклассница, уже понимая, что никто ей не верит. Они обступали ее, как несвежие зомби, покачиваясь и бормоча каждый свою версию ее будущей жизни. Кто-то пьяный, кто-то злой, кто-то азартно стремился откусить кусочек халявного пирожка. Даже как-то потемнело, словно они загораживали ей свет. И Весте захотелось сесть на корточки и закрыть голову руками. Но оказалось, в зале просто выключили прожектора. И вот уже на сцене в противоположном конце помещения вспыхнул свет. «А теперь караоке!» – объявил кто-то радостно. «Где же наша Снегурочка?» «Веста, спой!» «Еще и эти!» Веста в отчаянии крутанулась на каблуках, ища просвет в наступающих на нее претендентах на Египет, и пошла на прорыв в ту сторону, где путеводным маяком мигал красный нос оленя Санта-Клауса. Мишенька был слабым звеном. Она взлетела на сцену в мгновение ока, растрепанная, гневная, и глаза ее сверкали от шампанского и того, что внутри бурлило дикое возмущение сегодняшним каким-то потрясающе неудачным днем. «У вас есть гражданская оборона?» Она схватила у диджея микрофон и снова притопнула каблучком. «Есть!» – проблеял тот и полез в комп искать мелодию. «Я хочу спеть!» – сказала Веста в микрофон, оглядывая толпу перед сценой. Толпу людей, которые ей лишний раз на работе «здрасте» ленились сказать и дружили только тогда, когда от нее было что-то надо. Они называли это «все тебя любят». «Использовать любят, ага». «Я хочу спеть песню под названием «Пошли все на...»» И сообразительный диджей вовремя рубанул звук. «Веста!» – возвала ее к совести качающая головой добрая бухгалтерша Анна Сергеевна. «Ты же хорошая девочка. Мы же дали тебе выиграть путевку. А ты вот так вот к нам?» Веста отбросила от себя микрофон. Громко повторила название песни, справившись и без него, так что отголосок ее мнения донесся даже до начальства. И расхохоталась. Она смеялась, глядя на их лица, пока бежала, расталкивая толпу и натыкаясь повсюду на истошно-розовый неон, пока не выскочила на улицу, где судорожно глотнула морозный воздух. И вдруг нервный ее смех перерос в слезы. «Черт возьми!» Как же ей хотелось, чтобы сочиненная ею сказка про жениха-психолога, который сейчас приедет и всем им тут покажет, оказалась правдой. Но, увы, приехало за ней только такси, которое и увезло ее прямиком к родителям. Где еще прятаться от жестокой реальности, как не в отчим доме?